Святые древние столетия шел Моисей своим путем, приблизившись к горе, заметил куст полыхающий огнем. Горел терновник, не сгорая, и из огня Богу говорил: «Любовью здесь своим собратьям Бог Моисея наделил. Гори огонь, гори огонь, гори пыло, гори любовь, гори и не сгорай, гори огонь, гори огонь, гори огонь, гори пыло, гори. Как Моисею на дороге открылась предо мной гора, гора великая Голгофа с горением вечного огня. На ней костер любви пылает, и никогда он не сгорит. Здесь агнец Божий умирает за обитателей земли. Я слышу голос всепрощенья из пламени того огня. Там Бог вручает мне служенье любви и правды и добра. Возьму негаснущую